Глава 19. Магия везде. В воздухе, в недрах земли и даже в человеческой памяти. Каждое место хранит свои особенные чары. Вернер Ирис. Баллады путешественника. Оказалось, что я лежу на раскаленном от солнца песке. Не было никакого удобного кресла, любезно проделавшего путь от штаба разведки Вечноцвета до побережья Горящих островов. «Только игра сознания», — подытожил я, отряхиваясь от белого, как соль песка. «Все лучше, чем темные, слишком реальные мороки». Оглядевшись, я понял, что нахожусь в самом начале своего пути. Где-то неподалеку сокрыта от чужих глаз тропинка, ведущая в древний лес. Отсюда видны древние стены алого города, забытого и разрушенного, но с возвращением Тарена, получившего надежду на новую жизнь. Возможно, пройдись я немного по побережью, сумел бы отыскать обгоревшие обломки корабля, торгового суденышка селения, покойный капитан которого был работорговцем. Совсем недавно мы с Тареном прибыли на острова, чтобы добыть тайные знания. И вот после стольких приключений я снова стою здесь с пустыми руками. Что же творится в Мистхельме? Как я вернусь обратно, так ничего и не узнав? Плохие предчувствия нависли надо мной. Так, наверное, ощущает себя искатель, случайно запустивший механизм в древнем храме. Тяжелый каменный потолок норовит раздавить, а все выходы закрыты. И я не мог отделаться от мысли, что этот долгий путь был пройден зря. Безысходность окутала меня, словно тулуп отшельника Симона, который я где-то потерял. Разочарованно покачав головой, я снова опустился на горячий песок. «Я ведь даже не сумею создать портал», — с ужасом осознал я. «Как я попаду в Мистхельм?» Я опустил руки. Любой план, который приходил в голову, был либо безумным, либо неосуществимым, что, впрочем, одно и то же. В надежде я снова посмотрел по сторонам. Пейзаж очаровывал, призывая остаться здесь навсегда. Солнечные блики танцуют в плавных волнах океана, далеко простирающееся белое побережье, мелкие песчинки которого так напоминают соль, непроходимые заросли леса, в котором царит старая магия и где легко заблудиться. Как жаль, что я не побывал здесь при иных обстоятельствах. С тоской вздохнул я. Словно в такт моим мыслям зазвучала протяжная грустная мелодия, ставшая частью этих необыкновенных островов. Я не спеша побрел туда, откуда доносились эти звуки. Загадочная мелодия не подвела. Как ни странно, она даже не стихла, когда я сделал первый шаг по горячему песку. Идя на звук, я полагался лишь на удачу. Белый песчаник быстро нагревался под ногами, будто любопытное солнце решило навсегда увековечить название Горящих островов. «О, серебряные звезды! Что это была за музыка? Чарующая, как сама магия!» Ритмы бубнов и барабанов переплетались с благородными переливами флейты. Я приближался, мелодия становилась громче. Впереди я различил очертания костра. Яркое, как только что сорванная роза пламя, дышало, разлетаясь множеством горячих искр. Музыка стихла. Осторожно ступая по раскаленному песку, я приблизился к огню. Даже через плотные походные сапоги я чувствовал исходящий от земли жар. «Музыка издавна была лучшим средством, чтобы заманить одинокого отчаявшегося путника», — произнес каменный гоблин, жестом приглашая меня к костру. В этот раз я понимал его без труда. Его речь изменилась. Выглядел страж Алого леса величественно. Алая мантия с капюшоном, причудливо изогнутый посох из красного дерева, увенчанный искусно изготовленным кристаллом, огненный амулет на шее. Его спутник взирал на меня с печальной улыбкой. Призрачный силуэт в монашеском облачении, бледные седые кудри и спокойное морщинистое лицо. «Мастер Биль?» — с удивлением выдавил я. «Рад видеть вас снова». «Мы видимся впервые, детектив». Настоящий настоятель монастыря Пламенеющего Камня заглянул мне в глаза и покачал головой. «Мы не сомневались, что ты придешь», — гоблин загадочно усмехнулся. «Все всегда возвращается к истокам». «Да, я давно ждал тебя», — голос мастера Билля дрогнул. «Жаль, ты не пришел раньше. Знаю, у тебя много вопросов, а времени на ответы совсем не осталось». Я кивнул. Нахлынуло неприятное ощущение беспомощности. «Дела у нового маятника хуже некуда», — вмешался каменный гоблин. «Силы, бушующие там, страшны. Их обладатель не обделен амбициями. У него далеко идущие планы». «Можешь не рассказывать нам о произошедшем в Вечноцвете», — произнес мастер Биль. «Лишившись тела, я стал видеть лучше». Я снова вгляделся в силуэт настоятеля. Казалось, алое одеяние навсегда стало частью его нового облика. Черного пятна, распространившегося по этой славной земле, не заметил бы лишь слепой. Мастер Биль ухмыльнулся. Меня начинала раздражать его неторопливость. Пора покончить с загадкой, принесшей столько зла. «Ты опоздал, юнец!» — нахмурился мастер. «Монастыря Пламенеющего Камня больше нет, а мое холодное тело осталось в мороке некроманта». В голосе старика прозвучал укор. «Весь твой путь пронизан смертью, но это ничто в сравнении с тем, что случилось. Если бы не этот мерзкий свиток!» Тяжело вздохнул он. «Расскажите же мне о нем!» Теряя терпение, воскликнул я. Комок подкатил к горлу. «Вот сейчас-то я все и узнаю». «О, я расскажу!» Ответил мастер Биль. «Из-за этого свитка все монахи нашего ордена превратились в ледяные осколки. Поверь, магия льда в неправильных руках может делать неправильные вещи». Мастер Биль потянулся ко мне, пытаясь похлопать по плечу. Я непроизвольно отшатнулся. Могильный холод прошелся по всему телу. Мой чуткий нос уловил безразличный запах смерти. Мастер Биль понимающе закивал. «Я затухаю», — проговорил он, спеша завершить рассказ. «Все началось с приезда моего ученика. Как же давно я его не видел. Он был первым, кого я обучил всему, что знал сам. Можешь представить, насколько я обрадовался этой встрече». Настоятель задумчиво хмыкнул. Он попросил меня об услуге. «Свиток. Таинственный свиток с множеством узоров. Такие я еще не встречал. Черный пергамент. Душа, заточенная во тьме заклинания. Как спасти ее? Эта загадка мучила меня». Старик вздохнул. «Это была умело расставленная ловушка, Биль», — заметил каменный гоблин. «Ты не мог знать». «Должен был», — нахмурился мастер. «Жаль, я сразу не заметил, как сильно он изменился». «Кто он?» — не понял я. Сердце болезненно сжалось. я слишком близко подошел к истине. Мой старый друг и лучший ученик, Измар, всегда справедливый и чистый. Крупные слезы покатились из стремительно тускнеющих зеленых глаз старика.